И действительно, через 3 часа на горбатой и грязной 181-й улице возник, как в кино, роскошный белый кадиллак. И Юлик Взоров, 35-летний красавец с энергичной балетной походкой Юла Бриннера, небрежно швырнул в свой багажник мой чемодан, а мне ключи от машины. «Садись за руль». «Юлик, я в жизни не водил такую машину, тем паче в Америке. Ерунда, я устал. Я гнал как безумный, думал, что ты уедешь. Кстати, о мюзикле. Мюзикл называется «Распутин». Понимаешь, о Распутине делали кино, пьесы, но мюзиклов не было. Ну что ты на меня так смотришь?» «Юлик», — сказал я тихо, — «это гениально. Давай ключи». Через несколько минут, перемахнув по мосту Вашингтона через Гудзон, мы оказались в штате Нью-Джерси. И по многорядному скоростному хайвею Терипайк я погнал на юг, Бешезду, фешенебельный пригород Вашингтона. Юлик спал, я сидел за рулем роскошного и белого, как концертный рояль Кадиллака. Всякие Бьюики и Мерседесы отлетали за мою корму, как мелкие рыбешки. И жизнь опять сияла впереди огнями бродвейской рампы. Мюзикл, настоящий бродвейский мюзикл, Распутин, уже звучал, пел и плясал в моей душе. И зрители, американские зрители, смеялись и плакали, как литовцы на любви с первого взгляда. Нужно ли говорить, что я действительно не поехал ни в какой Израиль? Я не помню, на что я жил тогда, чем питался и где находил деньги на Subway. Но я помню, что я ровно месяц отсидел в Нью-Йоркской публичной библиотеке и прочел все, абсолютно все, что было написано и издано в мире о Распутине, включая самые редкие, неизвестные тогда в России мемуары бежавших от большевиков фрейлин и министров царского двора, и даже уникальную книжонку «Путевые дневники Григория Распутина во время его паломничества в Палестину», изданные в 1915 году тиражом 500 экземпляров. Через месяц я понял, что Лунгин и Нусинов, которые написали для Элема Климова сценарий его фильма «Распутине», не имели и половины тех материалов, которые хранят полки русского отдела Нью-Йоркской публичной библиотеки. Иначе они не могли бы пройти мимо совершенно потрясающих эпизодов. Но разве смог бы любой профессиональный сценарист или писатель пренебречь тем фактом, что тело уже мертвого Распутина революционные солдаты привезли в царское село и сожгли перед окнами арестованной императрицы с плясками и революционными песнями? Еще через месяц было готово либретто мюзикла. Вот оно. Распутин. Либретто мюзикла. О Распутине написаны десятки книг, сделано несколько фильмов и даже опер. Не было только мюзикла. Хотя вся его история, кажется, просто создана для яркого музыкального спектакля. Краткая историческая справка. В мае 1904 года безграмотный сибирский мужик, обладавший гипнотической силой, был вызван в царское село, чтобы излечить 4-летнего наследника престола, страдавшего гемофилией. И вскоре этот знахарь стал главным советником царя и царицы по всем вопросам управления государством. Пользуясь своим влиянием на царскую семью,